Джакопо сказал, что Альскони хочет его видеть немедленно. Вилли же горел желанием произвести на Альскони хорошее впечатление. Он решил забежать в свою комнату, побриться, переодеться, чтобы выглядеть молодым, свежим. Старик не узнает о том, что он за 10 минут наведет красоту, прежде чем идти к нему. Его новый костюм обязательно должен произвести впечатление. Он оставил машину в начале аллеи и двинулся через кусты ко входу. Он проник в свою комнату через потайную дверь за несколько секунд до того, как Карлос перекрыл входы. Не подозревая о том, что он больше не может воспользоваться этим входом, Вилли вошел в свою комнату. Он открыл дверь, когда появился Феликс. «Старик спрашивал о тебе», — объявил он. «Ты видел его?» «Нет, еще», — смущенно ответил Вилли. «Я хотел сначала побриться. А что случилось?» «Тебе лучше поспешить. Он хочет видеть тебя немедленно». «Я не хочу идти туда в таком виде», — сказал Вилли. «А что он хочет?» Феликс зашел за ним вслед в маленькую комнатку с затхлым воздухом. «Тебе не о чем беспокоиться», — сказал он, морщась от неприятного запаха. «Но и вонь, как в свинарнике». «Я не беспокоюсь», — сказал Вилли, снимая пиджак. Он повесил кобуру с пистолетом на спинку стула и снял рубашку. Потом открыл кран с горячей водой. «Он ничего не имеет против меня?» Он бросил взгляд на Феликса. «Нет. Просто он хочет узнать, что произошло на Вилле, когда Лорелли вручила письмо». Вилли подпрыгнул. «Ну и проныра этот старик», — подумал он, наклоняясь над умывальником. «Ничего от него не скроешь». Феликс, не сводивший с него взгляда, видел, как тот вздрогнул и удивился его испугу. И у него мелькнула неприятная догадка. «Ты видел Лорелли?» — спросил он, стараясь говорить небрежным тоном. «Да, я видел и слышал ее». «А она видела тебя?» «Нет». Вилли колебался, должен ли он рассказать Феликсу о слышанном. Ему не хотелось сделать Феликса своим врагом. Им предстоит еще долго работать вместе, после того, как Лорелли превратится в тень воспоминаний. Феликс, конечно, не обрадуется, если он объявит новость Альскони, не сообщив вначале ему. В любом случае, Феликс теперь не сможет рассказать старику новость первым. Альскони ждет его, Вилли. И Феликс не осмелится на подобное. Он не осмелится даже возражать. И он решил ввести Феликса в курс событий. «Вместо одного спектакля будет два», — решил он. «Раз никакого риска нет, ему доставит удовольствие видеть лицо Феликса, когда он узнает о предательстве своей подружки». «О, если бы она меня видела», — сказал он, ухмыляясь, — «ее сейчас бы здесь не было». Реакция Феликса была такой быстрой, что Вилли не успел схватиться за оружие. Тот схватил его за горло и прижал грубо к стене. «Ради бога, что ты хочешь этим сказать?» — прорычал Феликс, бледный от бешенства и страха. Вилли вцепился в пальцы Феликса. Остальные пальцы продолжали сжимать ему горло. «Что ты хочешь этим сказать?» — повторил Феликс. Вилли из последних сил вдохнул воздух. «Отпусти меня!» — прошепел он. «Я скажу хозяину, оставь меня в покое!» Феликс влепил ему увесистую пощечину. «Почему ее не было бы здесь?» — спросил он резко. «Ну уже говори, или я вобью тебе зубы в глотку!» «Она нас предала!» — завопил Вилли, у которого от боли выступили слезы на глазах. «Она нас предала!» Феликс поднял кулак, но передумал. Его лицо исказилось от страха. «Ты лжешь, скотина!» — гневно закричал он. «Я слышал ее!» — заикаясь, сказал Вилли. «Она сказала, что хочет удрать из организации. Она просила денег. Она сказала, что поможет Микклему выйти отсюда за 250 тысяч долларов». «Тогда Феликс вспомнил слова Лорелли. Мы должны уехать, пока не поздно, пока полиция не напала на наш след. Бедная девочка. Это же было самоубийством». Он отошел от Вилли.